30 марта объединенная делегация политических партий России и стран СНГ посетила Кумсусанский дворец Солнца, где в прижизненном виде покоятся Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Делегацию возглавляет руководитель группы депутатов Российско-Корейской дружбы и Госдумы России и секретарь ЦК Коммунистической партии Российской Федерации Казбек Тайсаев.